Глава 13. Перекат. Турникет метро друг за дружкой пропускал в лоно подземки самых разных пассажиров. Студенты, женщины с детьми, бабульки, навьюченные увесистыми тюками с рассадой, мужчины в строгих офисных костюмах и просто гости столицы уверенно преодолевали барьер, и все как один ускоряли шаг, завидев огни приближающегося поезда в черном туннеле. Мартин напряженно принюхивался, то и дело фыркая. Вся эта суета была ему в новинку. Никогда раньше он не слышал столько запахов сразу. Маслянистый креозот, щедро покрывавший деревянные шпалы, вареная куриная грудка из пластикового контейнера в рюкзаке поджарого мужичка, пропитанная потом куртка седовласого старика, стоявшего на самом краю платформы, клубничный леденец в руках довольного карапуза в синей коляске. Резкий парфюм дамы бальзаковского возраста с красной шалью на плечах. Все это отвлекало и мешало сосредоточиться. Чудной человек, назвавшийся Максом, бестолково суетился рядом и тоже не прибавлял уверенности. Но тем не менее Мартину было весьма интересно наблюдать за поведением этих странных тварей. Он еще никогда в своей жизни не видел их столько сразу. Мартин находил удивительным, как ловко им удается придумывать себе дела, а потом с важным видом выполнять их. Странно, глупо, бессмысленно. Вот, например, эта человечиха в серой тряпке вокруг шеи. Зачем она тащит с собой землю с растениями? Разве нельзя оставить эту грязную работу гномам? Ну, глупость же! А этот бездомный в рваной одежде, зачем он таскает дощечку с колесиками и при этом едет внутри железного червя? Блаженный, не иначе. Макс еще раз обвел пристальным взглядом стоявших на перроне людей и окончательно убедился в том, что Мартина им по каким-то причинам не видно. Вряд ли пассажиры метро спокойно отреагировали бы на огромного хомяка, передвигавшегося на двух лапах с кожаной сумкой через плечо. Да и осоловелый взгляд молодой девушки, которая налетела на Мартина, а затем непонимающе оглядывалась по сторонам в поисках незримого препятствия, послужил очередным тому доказательством. «Как зайдем в вагон, держись рядом со мной», — проинструктировал Макс своего попутчика. Старушка в зеленом платке, протиравшая тряпочкой очки, с подозрением покосилась на Макса, но ничего ему не сказала. Поезд остановился, и волна пассажиров на станции Лермонтовский проспект заполнила сидячие места. Макс тут же проследовал в самый конец вагона, придерживая Мартина за шершавую лямку его сумки. Остановившись у двери в соседний вагон, Мартин осмотрелся и, последовав примеру остальных пассажиров, шустро плюхнулся на сиденье. Макс же встал рядом с ним, уперевшись спиной в раздвижные двери. Странное чувство вдруг овладело Максом, будто за ним наблюдают. Ощущения были очень похожи на те, что он совсем недавно испытал в деревне Белкино, когда увидел тень, отделившуюся от забора. Гнетущее чувство пустоты медленно накатывало, одолевали тоска и беспокойство. В голове разом всплыли все поступки, за которые его мучила совесть. Даже кража ручки у соседа по парте в четвертом классе вдруг заиграла новыми неприятными красками, раздуваясь до масштабов смертного греха. Чувствуя себя неуютно и неуместно среди окружающих, Макс не знал, куда деться, бестолково смотря по сторонам и вглядываясь в лица случайных попутчиков. Переведя глаза на стекло двери в другом конце вагона, он разглядел силуэт. Темный и почти прозрачный, он больше походил на случайный отпечаток. «Станция Выхино», — объявил безучастный женский голос диктора, и поезд остановился, заглатывая новую порцию спешащих пассажиров. Когда прибывшие заняли свои места, и Максу вновь открылся вид на дверь в конце вагона, тень уже исчезла, а ее место занял высокий мужчина, с интересом разглядывающий экран своего смартфона. Ощущение пристального взгляда тоже странным образом улетучилось, прихватив с собой и другие неприятные чувства. Худенькая женщина с потухшим взглядом поставила инвалидную коляску под красочным плакатом линии метро вплотную с сиденьем Мартина. Подросток в кресле замычал и прижал к груди скрюченные руки. «Валечка, тихо, все хорошо, нам недолго ехать», — успокоила его мать и ласково провела рукой по волосам мальчика. Макс отвел взгляд в сторону. Он всегда терялся, когда видел больных детей. Его сердце сжималось от сострадания. В мыслях сразу возникал образ младшего брата. К месту, где сидел Мартин, подошел солидный мужчина в дорогом галстуке с толстой папкой бумаг под мышкой. «Да срать я хотел на все эти твои детали! Уволю всех к чертовой матери!» Пытался перекричать он стук колес поезда в трубку телефона. «Мне пришлось в метро спуститься, чтобы не опоздать. Я через час должен быть у зампреда, а ты мне говори, что у вас ничего не готово!» Черные глаза-бусинки невозмутимо смотрели на мужика, который, развернувшись, уже намеревался плюхнуться на кажущееся ему свободным место. Как только колени мужчины стали сгибаться, мохнатая лапка хомяка хорошенько размахнулась и влепила ему звонкую затрещину. Не ожидавший такого поворота событий мужик резко отпрыгнул и замотал руками, чтобы не потерять равновесие. Но тормозящий состав лишил его этой возможности, тряхнув вагонами. Мужик с гневными криками и бранью растянулся на грязном полу, выронив телефон. «Станция Рязанский проспект», — оповестил голос из динамика. Поезд остановился. Мужик, отряхиваясь, вскочил на ноги и принялся злобно рыскать глазами в поисках обидчика. Его лицо было красным, глаза налились кровью, жилка на виске пульсировала. Он задыхался от злости. Наконец, взгляд мужика остановился на мальчишке в инвалидном кресле, стоявшем возле места, где невозмутимо восседал Мартин. «Ты?» — взревел он. Мать пацана изумленно выпучила глаза. Подростки в центре вагона, до того момента увлеченные беседой, замолчали. Один из них достал телефон и направил на мужика. «Держи своего выродка на поводке, а не в общественные места таскай!» — рявкнул мужик, глядя на мать мальчика. Она была настолько ошарашена выходкой мужчины, что лишь безмолвно таращилась на него, абсолютно не понимая, что происходит. «Сначала бухаете, курите, уродов рожаете, а потом деньги клянчите!» Внезапно разразился гневной тирадой оскорбленный мужик. «Как вы все мне надоели, суки! Как я устал все это слушать! Каждый день! Каждый божий день!» Продолжал он изливать желчь. «Даже здесь, под землей, и то меня достали!» Дальше у мужика совсем снесло крышу. Отчаянная злоба заволокла его глаза и переполнила разум. Он ругал несчастную женщину последними словами, вымещая на ней весь свой гнев. Поток брани не имел ни конца, ни края, а поведение больше походило на нервный срыв. «Инвалиды, инвалиды, доступная среда!» — бормотал он. «Да чтоб вы сдохли все со своей средой, жалобщики сраные! Вам никак не угодишь, вам все мало! Пособие? Мало! Фонды? Мало! Ненасытные кровопийцы на теле общества!» «Я не понимаю», — жалобно лепетала перепуганная женщина, пока над ней нависал орущий мужик, играющий желваками и брызжущий слюной. «Не понимаешь? Сейчас я тебе и твоему сопляку все разъясню! По полочкам разложу, тупая ты овца. Постоянно по кабинетам ходите, выпрашиваете. Нытье ваше вечное слушать. Я сам уже с вами инвалидом стану». Как только разгоряченный мужик произнес эти слова, невозмутимо сидевший все это время Мартин молниеносно вцепился одной когтистой лапкой ему в запястье, а другой — в плечо мальчика в инвалидном кресле. Одновременно с этим шерсть Мартина распушилась и приобрела бирюзовый оттенок. Из хомяка словно выбили облачко голубой пыли, тут же осыпавшейся на пол. Яркая волна, берущая начало от одной лапки, прокатилась по его телу до другой. Все произошло так быстро, что Макс не успел ничего понять. Тело мужчины дернулось и обмякло. Теперь он, скрючившись, лежал на полу и громко мычал. Из уголка рта текла слюна. Мартин преспокойно продолжал сидеть на своем месте. Ни один мускул на его морде не дрогнул. «Валя! Валечка! Вызовите скорую!» Отчаянно закричала мать, бросаясь к инвалидному креслу, где ее сын по всем признакам потерял сознание. Станция Кузьминки. Поезд совершил остановку на очередной станции. «Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда...» «Немедленно уходим», — прошипел Макс, с силой сорвал тяжелого хомяка с места и выволок его из вагона. «Какого черта, Мартин?» — негодовал Макс, стоя на перроне. «Что ты только что сделал с этим мужиком и с пацаном?» Мартин отрешенно молчал. Прохожие подозрительно косились на парня, который экспрессивно жестикулировал и громко отчитывал бетонный столб, обшитый белой плиткой. Окончательно убедившись в том, что хомяк снова его игнорирует и добиться ответа не получится, Макс отпустил Мартина и за лямку сумки потащил его к выходу из метро. «Возьмем такси, и только попробуй выкинуть хоть один из своих фокусов», — злился Макс. «Никаких контактов с таксистом! Никаких! Ты меня понял?» Мартин молча семенил за Максом и никак не мог взять в толк. Почему у одних людей есть шерсть на морде, а другие — лысые? Странно это все, конечно. Вика внимательно оглядела гостей. Сначала Макса, потом Мартина. Муха потерся о ногу хозяйки и выступил вперед. «Это Мартин», — смущенно представил Макс своего спутника. «Он новый курьер Таллера». «И?» — подняла брови Вика, продолжая стоять в дверном проеме. «Зачем ты его сюда привел?» «Я не знал, куда его вести», — растерянно ответил Макс. «И ты решил притащить его сюда?» — спокойно уточнила она. «Хоть бы предупредил, что у нас здесь открывается ночлежка для всех курьеров Таллера. Я бы вахтера наняла, что ли?» Муха подошел ближе к Мартину и с интересом стал его обнюхивать. «Вика, прости, я не знал, что с ним делать», — стал оправдываться Макс. «Планшет не сработал, и мы не смогли вернуться в Таллер. Не бросать же его одного у черта на куличках». Пока Макс говорил, Муха продолжал крутиться возле Мартина. В какой-то момент он вдруг выгнулся так, будто учуял что-то необычное, а потом подбежал к своей хозяйке и, встав на задние лапки, уперся ей в ногу чуть ниже колена. «Что?» — раздраженно спросила она, опустив голову вниз. «Вика, это, кажется, перекат», — с придыханием сообщил ей кот, словно речь шла о чем-то необычном и восхитительном. «Что?» — вылупила глаза Вика. «Ты уверен?» Кот медленно кивнул. Вика снова оглядела Мартина, на сей раз более внимательно. Вскоре на ее лице не осталось и следа былого возмущения. «Прошу простить мое негостеприимство», — вдруг спохватилась ведьма-дракон и склонилась перед Мартином в неглубоком поклоне. «Пожалуйста, проходите. Мой дом — ваш дом». Она впустила их в квартиру. Макс был удивлен такой разительной переменой в поведении ведьмы, но спрашивать ничего не стал. «Вот, добро пожаловать!» Вика уже чертила белым мелом на одной из стен невысокую круглую дверцу. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Для меня большая честь принимать у себя такого гостя, как вы». Мартин вежливо поклонился ведьме и нырнул в открывшийся в стене проем, где Макс успел разглядеть лежанку из пышных папоротников и земляные стены, выложенные разноцветными камушками наподобие мозаики. У лежанки стоял круглый деревянный столик с резными ножками, в котором угадывался недюжинный профессионализм столярного мастера. Столик был накрыт вышитой паутинкой скатертью, и на нем стоял стеклянный шар размером с крупный арбуз, внутри которого роились десятки светлячков. В целом жилище Мартина выглядело весьма уютно и вполне могло бы сгодиться лесной фее из детских сказок. Как только Мартин прошел в свою берлогу, стена в квартире вновь приобрела прежний вид, покрывшись виниловыми обоями. «Ладно, я не стану удивляться тому, что твой кот разговаривает. Пропустим эту часть», — сказал окончательно запутавшийся Макс и повернулся к Вике. «Ну, пожалуйста, ответь. Что ты знаешь про Мартина? С кем я бок о бок разносил заказы по всей России в эту ночь?» «Мартин — перекат. Это весьма редкие и очень примечательные существа. У некоторых древних народов они даже были возведены в ранг богов», — многозначительно сказала Вика. Она устало опустилась на диван и откинулась на мягкую спинку, подобрав ноги под себя. «Я думала, все перекаты давно вымерли». «Чем они примечательны?» Макс хотел сесть на диван рядом с ведьмой, но кот опередил его и, запрыгнув на свободное место, агрессивно зашипел. «Перекаты могут забирать у одного и отдавать другому», — туманно ответила Вика. «Что отдавать?» «Что угодно. Болезни, жизненную силу, способности и даже талант». Муха подтянул к себе когтями пульт от телевизора и прибавил громкости. Он явно был против общения Макса с ведьмой. «Несчастный случай в московском метро», — диктор новостей с серьезным лицом тараторил подготовленный редакцией текст. «Николай Косыгин, советник министра социального развития по делам людей с ограниченными возможностями и работе с благотворительными фондами, почувствовал себя плохо в одном из вагонов поезда столичного метрополитена. Подоспевшая бригада скорой помощи предприняла все необходимые меры по его спасению и экстренно доставила пострадавшего в клиническую больницу номер 1 Управления делами президента Российской Федерации. В настоящий момент состояние Николая Косыгина оценивается как крайне тяжелое. Врачи больницы...» На экране появилось фото мужчины, которого Макс совсем недавно видел в метро. Того самого мужчины, что клял последними словами мать ребенка-инвалида. «Да, ты все правильно понял», — ответила Вика. Она взглянула на фото Косыгина, застывшее на экране, и вся история открылась ей в мельчайших деталях. Перекат воспринял его слова как смирение с фактом и признание болезни. Он расценил это как согласие. Для перекатов очень важно, чтобы все происходило добровольно, хотя восприятие у них несколько своеобразное. Сам того не осознавая, Косыгин отдал свое здоровье пареньку, а взамен получил его болезнь. Перекат совершил обмен. «Этот Косыгин, конечно, тип совсем неприятный, но чтобы так...» «Считаешь это правильно?» — засомневался Макс. «Считаю, что это не мое дело», — пожала плечами Вика. «И не твое тоже». «Но ведь это я притащил Мартина в метро», — возразил Макс. «Это судьба притащила Мартина в метро», — поправила его Вика. Сюжет в новостях сменился. В кадре Макс увидел горящие этажи больницы, в которой они с Викой вчера побывали. «О, а вот это уже интереснее», — рассмеялась ведьма. «Да ты у нас фронтмен всех сегодняшних новостей». «Стали известны детали вчерашнего нападения на больницу в центре Москвы», — продолжал делиться новостями диктор. В ходе проведенного расследования сотрудниками полиции было установлено, что адепты некой секты произвели акт самосожжения в коридоре больницы. Всего было обнаружено 29 тел. Макс с удивлением уставился на Вику. Он, конечно, слышал тогда громкие звуки борьбы из коридора, но никак не мог представить, что ведьма отражала атаку целой роты адских тварей. Как эта хрупкая девчонка в пижаме с веселыми ананасами смогла сжечь дотла такое количество нападавших? Останки идентифицировать пока не удалось. Следствие продолжается. Все материалы расследования по этому резонансному происшествию смотрите в нашем вечернем выпуске. «Лучше расскажи мне, что стряслось с планшетом и как долго в моей квартире будет жить перекат», — вдруг спросила Вика. «Вообще-то я думал, что ты сможешь мне подсказать, куда отвезти Мартина», — почесал затылок Макс. Я пытался узнать у него сам, но с ним трудно разговаривать. Насколько мне известно, перекаты живут недалеко от больших муравейников в самых дальних уголках леса. Это, увы, вся информация, — ответила она. Ни один перекат по доброй воле не выдаст свое место жительства. И что с ним теперь делать? Нужно вернуть его туда, откуда забрал, в Таллер. Так что там с планшетом? Камушек ответил, что мамка не выходит на связь, что бы это ни значило. Вика поджала губы. Муха закрыл глаза лапками. «Что?» — не понял Макс. «Это плохо. Это очень плохо», — с нажимом повторила Вика. «Камушки используют для связи, потому что их контакт с мамкой очень силен. Ни моря, ни океана, ни толще земли. Нет ничего, что смогло бы разорвать эту связь. Пользуясь такой системой, можно передавать информацию легко, быстро и качественно, чем и пользуется Таллер. А визитка?» «Визитка тоже не сработала». «Все еще хуже, чем я думала. Нужно немедленно связаться с хозяйкой». С этими словами Вика вскочила с дивана и скрылась за дверью своей комнаты. Макс хотел было последовать за ней, но кот снова вырос у него на пути. Памятуя об их первой встрече и той глубокой царапине на руке, курьер решил дождаться Вику в гостиной. Спустя несколько минут ведьма вернулась, выражение ее лица было обеспокоенным. «Нам нужно срочно уходить», — неожиданно для всех сообщила она. «Уезжаем немедленно, 3 минуты на сборы». Муха живо соскочил с дивана и в 2 прыжка оказался у норы Мартина, где стал скрестись в центр нарисованного Викой круга. Почти сразу вход в жилище переката приобрел материальное очертание, выпустив наружу мохнатую морду своего обитателя. Трехцветный магический кот принялся объяснять сложившуюся ситуацию глубоко уважаемому гостю в самых почтительных и вежливых выражениях. Наблюдая, как Вика присела на корточке, а затем, оттолкнувшись от ковра ногами, взлетела под самый потолок и зубами ухватилась за край обоев, Макс решил, что расспросит ее обо всем позже, и тоже заторопился к себе в комнату собирать вещи. Тем временем ведьма большими пластами выдирала куски квартиры номер 4 из реальности и складывала их в тканевый мешочек, в какие обычно упаковывают украшения в ювелирных салонах, бордовый, бархатистый, золотистой веревочкой. Макс достал из-под кровати свой старый спортивный рюкзак, еще школьных времен, но отлично сохранившийся. Отряхнул его от пыли и первым делом запихнул туда древнюю книгу, пару носков, теплый свитер и еще кое-что из одежды. «Ты готов?» — услышал он из-за двери голос Вики. «Пора уходить». «Да, сейчас!» — выкрикнул Макс и, закрыв рюкзак, выскочил из комнаты. Ему не сразу удалось сообразить, куда он попал. От свеженького ремонта остались лишь голые бетонные стены с лампочкой Ильича, раскачивающейся на проводе под потолком. Ни мебели, ни личных вещей, ни даже межкомнатных стен. Абсолютно ничего, что могло бы указывать, что здесь когда-нибудь кто-нибудь жил. Вика содрала зубами последний кусок обоев, ту часть, где была нарисована дверь в комнату Макса, и, скомкав, запихнула его все в тот же мешочек. В центре бетонной коробки, дожидаясь остальных, стояли вылизывающий лапу муха и, как всегда, невозмутимый Мартин. Закончив сборы, Вика босиком спрыгнула на грязный пол и стала отряхивать пижаму. С каждым движением ее рук одежда преображалась, и меньше чем через минуту от веселых ананасов, украшавших ее домашнюю одежду, не осталось и следа. Теперь на ней были мешковатые черные штаны и темно-коричневая толстовка с капюшоном. Ведьму было не отличить от любой москвички, собравшейся на прогулку в парк. День выдался пасмурный. Смог от километровых пробок еще не успел до конца отравить воздух, наполнявший раннее весеннее утро, и можно было уловить запах молодой свежей зелени. Во дворе жилого дома было непривычно тихо. Редкие прохожие зябко кутались в теплую одежду, и, плотно залепив уши наушниками, желали как можно быстрее оказаться в транспорте, чтобы спокойно достать свои смартфоны и, коротая дорогу, сливать себе в черепную коробку новые потоки по большей части ненужной информации. Отдельную категорию являли собой собачники — заложники вынужденных обстоятельств. Все как один, зевая, переминались ноги на ногу и ждали окончания обязательной прогулки, испытующе глядя на своих ошалевших от долгожданной свободы питомцев. Мартин и Муха расположились на заднем сидении серебристого Форда. Макс был удостоен чести занять пассажирское место спереди. Вика села за руль. «Куда держим путь?» — спросил Макс, стараясь говорить непринужденно. «Туда, где нас точно не смогут найти», — ответила Вика. Разодранная тонкая ткань на строительном ограждении плавно развивалась на ветру. Когда серый Форд поравнялся с ней, очертания трепещущей ткани напомнили Вике облаченную в рваный плащ фигуру, протягивающую к ней свои костлявые руки. «День не будет легким», — с сожалением отметила Вика, всегда внимательно относившаяся к знакам судьбы. Мартин отрубился почти сразу, не прошло и получаса. Откинув голову назад и оголив тем самым два длинных передних зуба, он, посвистывая, крепко спал. Предприняв несколько тщетных попыток уговорить Вику пустить его за руль, Муха, свернувшись клубочком, последовал примеру переката. «Почему ты не разрешила коту сесть за руль?» Макс, искавший повод начать беседу, нарушил молчание. «Он очень плохо водит», — на полном серьезе ответила Вика. «Нет, правда. Всех подрезает, игнорирует поворотники и вообще ведет себя так, будто на дороге кроме него никого нет». «Ого», — удивился Макс. «А ты давно водишь?» «Лет 40, наверное», — задумалась Вика. «Я как-то не считала». Макс хотел задать ведьме очередной, ничего не значащий вопрос, но она прервала его. «Хватит», — спрашивай то, что действительно собирался. Решив, что отпираться бессмысленно, и ей уже давно все известно, Макс осторожно спросил. «Таллера больше нет, я прав?» «Что сказала хозяйка?» «Не могу с уверенностью утверждать, что Таллера больше нет. Но то, что там все не очень хорошо, это, по-моему, очевидно. Я не смогла связаться ни с Таллером, ни с его хозяйкой. Второе — хуже». «Почему?» «Потому что если хозяйки нет в общем информационном поле, значит, ее нет в нашем мире». «Ты имеешь в виду...» — начал Макс. «Нет», — перебила Вика. «Это не значит, что она умерла. Это значит, что ее нет в нашем мире, в мире живых». «Тогда я совсем запутался», — признался Макс, не понимавший, о чем идет речь. «Хозяйка одинаково принадлежит Яви и Нави, миру мертвых и миру живых. Она существует в двух мирах одновременно, являясь проводником между ними», — объяснила Вика. «Хозяйка не может умереть». «Она у вас главная? Типа президент?» — уточнил Макс, тут же осознав, как глупо это прозвучало. «Нет, среди нас нет четко определенного лидера. Каждый вид живет по своим законам. Но есть свод непреложных правил, которые одинаковы для всех», — ответила ведьма, а затем добавила. «И еще есть Таллер. Это как религиозная конфессия. Ты либо веришь и соблюдаешь заповеди, либо нет. Те, кто верят в легенду о золотом драконе и забытой войне, — клиенты Таллера. А хозяйку можно сравнить с Папой Римским. Она возглавляет эту религиозную конфессию и следит за тем, чтобы заветы исполнялись так, как нужно». «А те, кто не верят в вашу религию, что с ними?» «Для таких есть охотники». Взгляд Вики мгновенно стал жестким. «У нас не приветствуется инакомыслие». «А ты? Ты веришь в легенду о золотом драконе?» «Да». «Он являлся мне», — кивнула Вика. «Раз хозяйки нет в мире живых, значит, она в мире мертвых?» — продолжал задавать вопросы Макс. «Похоже, что так», — подтвердила Вика. Только непонятно, как могло случиться, что она потеряла связь с миром живых. В любом случае, нужно во всем разобраться. В этой ситуации вокруг Таллера нет ничего хорошего. Макс напряженно соображал, пытаясь сложить услышанные детали в единую картину. «Те твари, что напали на нас в больнице, чего они хотят? Разрушить Таллер и свергнуть хозяйку?» «Я не знаю», — сказала Вика. «Больше похоже, что они пытаются расшатать равновесие, разрушить существующий уклад».